Эволюционер из трущоб, том 6, глава 1. С небес хлестали струи дождя, который собирался, судя по всему, топить нас к чертовой матери. Массивные капли размывали землю, из-за чего она плыла под ногами, налипая на ботинках жирными комьями. А я смотрел, как из вездехода выгружают последнюю клетку с животными. Барс и Фрол тихо шептались, косясь на нас. Видать, им казалась забавной реакция моих товарищей. Еще бы, со стороны мы выглядели шокированными. Хотя, что значит, выглядели? Я и был шокирован. Как я вообще мог не почувствовать токманы, исходящие от Барса? Он был едва уловимый, но стоило обратить на него внимание, как все сразу встало на свои места. В нагрудном кармане Барса пульсировал какой-то артефакт, но не он создавал иллюзию. Скорее он тратил энергию на ее поддержание. Тонкая струйка маны перетекала от Барса к предмету, а от артефакта исходила едва уловимая пелена, накрывая округу в радиусе 300 метров. В Дриморе подобное меня бы не удивило, но здесь, Санечек, крикнул Барс, и к нему тут же подбежал кучерявый парнишка. Открывай клетки и топайте на зачистку. Если управитесь за сегодня, получишь премию. Роман Рафаэльевич, конечно, управимся, заискивающе улыбаясь, кивнул парень. Барсов похлопал Сашу по плечу, и тот побежал в нашу сторону. Значит так, ребятки, я иду первый вместе со зверушками. Вы за мной, на рожон не лезьте, и все будет хорошо. Обычная прогулка, 5 минут туда и обратно. Так что, закончить он не успел. При выгрузке последней клетки боец поскользнулся, и клетка рухнула прямо в чернозем. То ли дверца прогнила, то ли ее плохо закрыли, но один из пленников вырвался на свободу. Неуловимым движением он выхватил нож у зазевавшегося охранника и располосовал тому шею, дернул автомат на себя и... «Санечек, гаси псину!» — гаркнул Барс. Кудрявый машинально нажал кнопку на пульте. Раздался громогласный взрыв, оторвавший беглецу голову. В небо взметнулся кровавый фонтан, а тело безвольно осело на землю. При этом никого из присутствующих подобное не удивило, разве что моих друзей. «Ну, вы чего прижухли?» – спросил Санечек. «Все нормально, порой такое случается, но ничего страшного, у нас все под контролем, у нас 200-й», – выкрикнул охранник, осматривающий труп товарища с перерезанным горлом. Санечек потер шею и добавил: «Обычно обходится без трупов, но всякое случается. Саня, дуй на зачистку, пока сюда твари со всей округи не сбежались», — рявкнул Барс, явно недовольный случившимся. Кудрявый кивнул и торопливо побежал к клеткам. Для острастки ударил по прутьям ногой, пару раз злым тоном шикнул на пленников, будто и правда считал их обычными животными, а после велел подтащить клетки к разлому и открыть их. «Ты видал?» — изумленно спросил Прохоров. Вервольф лапой располосовал глотку за долю секунды. «Если бы зубами в автомат не вцепился, то запросто смог бы сбежать или еще кого погрызть. Ага, вот тебе и прогулка, туда и обратно», — потрясенно согласился Сергей. «Нужно быть начеку, а то эти твари и на нас набросятся. Вот так иллюзия. Похоже, она не только изменяет внешность пленников, но и слегка приукрашивает их действия, подгоняя под логику поведения тварей. Занятная техника. Барсов Роман Рафаэльевич, а вы весьма занятный персонаж. И кто же вы? Уголовник, который до всего дошел собственным умом и сумел развить дар, или дезертир и военный преступник? Как бы там ни было, бойцы выполнили приказ Санечка. Загребая грязь, подтащили клетки впритык к разлому и открыли дверцы. На пленников тут же были направлены автоматные стволы, чтобы в случае чего наделать в них дырок, и только Кудрявый не боялся псин. Он смело встал к ним спиной, вглядываясь в белесую дымку, и указал пальцем вперед. «Фас!» Пленные гвардейцы с ненавистью посмотрели на своих пленителей, сплюнули на землю и направились в сторону разлома. Никто не пытался ударить Кудрявого или выхватить у него пульт. Пленники понимали, что пульт есть не только у Санечка и, судя по косым взглядам, еще один пульт имелся либо у Фрола, либо у Барса, а может, у обоих сразу. «Проклятие! Я только подумал, что можно осесть в Ленске, а тут заваривается такая каша, которую ни одной ложкой не расхлебаешь. А идиотизм ситуации заключается в том, что я невольно примкнул к тем, с кем боролся в прошлой жизни. Придется пойти протаренной тропой и принести спокойствие этому миру, пролив реки крови, ведь я ненавижу рабовладельцев». Город Полевской, 30 километров от Екатеринбурга. По дороге в город шел оборванец. Из одежды на нем сохранились лишь штаны, изодранные по колено, да рубаха без правого рукава, Ноги же были босыми и смело ступали по лужам. На вид парню 8 лет. Недовольное выражение лица и четкий целеустремленный взгляд. Холодный ветер трепал его волосы. Проезжающие мимо машины обливали бедолагу водой с головы до ног. Но, похоже, парню было плевать. Он шел так, будто ничто в этом мире его не тревожило. И это встревожило патрульных, присланных графом Малышевым для несения службы на новых территориях. «Парень, стой!» – окликнул его боец с автоматом на плече, и удостоился лишь тяжелого вздоха. «Стоять, я тебе говорю!» – рявкнул боец и быстрым шагом направился в сторону оборванца. Парень остановился, и его лицо тут же изменилось. Губы затряслись, а из глаз хлынули слезы. «Да-да, дяденька, они убили всю мою семью!» – взвизгнул мальчишка и схватил спешившего солдата за руку. «Парень, ты о чем?» — спросил гвардеец, растерянно посмотрев на своего напарника. «Я из села Мраморское. Т-т-т, там мама-мародеры, всех убили. Они убили и...» — заорал парень и зарыдал навзрыд, так что дальнейшие его слова потеряли хоть какой-то смысл. «Мраморское?» — переспросил гвардеец. В ответ парень быстро закивал головой, продолжая лить слезы. Боец схватился за рацию и вызвал кого-то. «Мародеры в Мраморском. Нужно оцепить село и уничтожить этих ублюдков». Гвардеец с жалостью посмотрел на парня, из рации донеслось неразборчивое шипение, после чего она затихла. «Через полчаса они все сдохнут», — попытался он успокоить парня, но тот лишь сильнее разрыдался. «Тебе есть, где заночевать?» «Да-да-да, у меня тетка тут», — всхлипнул парень и указал пальцем в сторону города. «Отлично, тогда топай, а мы продолжим патрулирование». Гвардеец задумался на секунду и добавил: «Соболезную. Ты держись, жизнь на этом не заканчивается». «Ха-ха, хорошо», — кивнул парень и пошел дальше по улице. Отойдя от патрульных на почтительное расстояние, парень вытер лицо рукавом и усмехнулся. «Придурки, это надо же поверить в такую чушь». Парень прошел город насквозь и наткнулся на указатель «Гора Думная». Посмотрев по сторонам, он так и не понял, где местные увидели гору. «Возвышенность? Да. Каменистый холм? Определенно. Гора? Точно нет. Не доросла она до такого звания». В голове парня пронеслись слова отца. «Поля усеяны телами. Хоть не встречались мы с вами, зато здесь думать очень просто. Хотя гиганты маленького роста». «Вот это ты точно подметил. Гигант очень маленького роста», — улыбнулся парнишка и направился к реке Полевая, которая текла у подножья горы. Рядом с высохшими камышами сидели три мужика и имитировали рыбную ловлю. Подняв высоко граненый стакан, седой рыбак сказал: «Ну шо, мужики, за то, чтоб рыба ловилась, а гонорея нет. Ха-ха, ну ты скажешь тоже», — рассмеялся его товарищ с оттопыренными ушами, а вот третьему было не смешно. «Да ты достал уже, один раз от Вальки зацепил, а ты уже 5 лет мне это припоминаешь». «Зацепил, или сам ее наградил?» — усмехнулся первый. «Да иди ты в задницу», — отмахнулся третий. «Вон, лучше подсекай, а не языком мели, клюет у тебя». «Поклюет и перестанет». «Все», — дрогнули. Мужики залпом осушили стаканы, занюхали ржаным хлебушком и с наслаждением крякнули. Ушастый заметил паренька, снимающего свои лохмотья у самой воды. «Малый, ты куда? Вода ледяная», — предупредил он. Парень сбросил с себя всю одежду и повернулся к ним, совершенно голый. «А я морж, вон, у меня даже бивень есть». О каком именно бивне он говорил, рыбаки тут же догадались и покатились со смеху. «Ха-ха, не, ну ты слышал, бивень, блин, вот умора, ага, Илюха своим бивнем на таху обрюхатил, теперь алименты платит, во-во, поэтому его сейчас с нами и нет, должен же кто-то две семьи разом кормить». Пока рыбаки отмачивали шутки, парнишка нырнул в темные воды и исчез из виду. Мощными грибками он добрался до самого дна, где нащупал крышку люка, уперся ногами в песок и потянул крышку на себя. Нехотя она поддалась, открыв парню подводный тоннель, тускло освещенный синеватыми огнями. Проникнув внутрь тоннеля, он захлопнул за собой крышку люка и направился вслед за уходящими во тьму синеватыми огоньками. Проплыв около 200 метров, парень всплыл на поверхность и очутился в царстве железобетонных конструкций. Мощные сваи, бетонные помосты, высоченный потолок и тишина. Абсолютная тишина, за которой слышалось лишь мерное потрескивание люминесцентных ламп. Любой, увидевший этого странного мальчишку, удивился бы тому, что парень проплыл столь длинный путь в ледяной воде и при этом не только не устал, но даже не запыхался. Удивительная выносливость, даже чудовищная. Парень вылез из воды и направился в сторону неприметной консоли, расположившейся у дальней стены. Казалось,

будто каждый шаг причинял боль. Ошейники мешали поворачивать голову, но, судя по всему, сражаться они еще могли. «Давайте, песики, покажите, на что способны», – тихо проговорил Санечек и нажал синюю кнопку с обратной стороны пульта. После этого нажатия я ощутил, как мана хлынула по телам гвардейцев. Выходит, ошейники блокируют и токманы, хотя, конечно, блокируют. Шайка головорезов с автоматами никогда бы не смогли справиться в открытом бою против двух десятков бойцов в ранге адепт. Видать, одолели хитростью. Набросив покров маны, гвардейцы усилили свои тела и уверенно двинули вперед. Не успели они пройти и 10 метров, как поляна загудела. С зеленой травки в воздух поднялся рой мелких насекомых и рванул прямо на нас. Жужжащие насекомые напоминали мошек. Правда, размером они были немногим меньше воробья. От таких букашек ничего хорошего ждать не приходится. Санечек попятился назад, а шедший впереди гвардеец потянулся к мане. Судя по всему, он был магом огня, вот только ему не хватило доли секунды, чтобы сплести заклинание. Машкара облепила его с ног до головы. Раздался жуткий вопль, наполненный болью, а после во все стороны ударил поток пламени, испепелив Машкару в радиусе 5 метров. Гвардейцы, шедшие рядом, использовали стихийные щиты и заблокировали огонь, созданный их товарищем, а после стали наблюдать, как Машкара сгорает, приблизившись к их барьерам. Зеленая трава обуглилась и стала жутко дымить, наполнив воздух ароматом гари. Не сговариваясь, гвардейцы двинули дальше, так как Машкара им больше не угрожала, да и нам тоже. Букашки гибли в самоубийственных попытках пробиться через барьер. Мы следовали за бойцами. «Вы видели, Вервольф использует магию огня, это как вообще?» – изумленно спросил Леший. «Я больше удивлен, что разломщики сумели пленить таких зверушек», – настороженно ответил Сергей, сжимая в руках топор. «Не отставайте», – приказал я и поспешил вверх по горке за гвардейцами. Проходя мимо бойца, атакованного Машкарой, я на миг замедлился. Лицо гвардейца распухло так, что из кожных пор потекла кровь. С виду это выглядело как сильнейшая аллергическая реакция на укус Машкары. Жаль, все букашки сгинули. Я бы с радостью изучил их доминанты. Вдруг что полезное попалось бы. Склонившись над трупом, я потянулся к ошейнику. «Не трогай, взорвется!» — выкрикнул Санечек и строго посмотрел на меня. «Вот же, козел глазастый! Топай дальше, нечего лезть не в свое дело!» Но делать нечего. Вставая, я мазнул пальцами по лицу гвардейца, собрав кровавые капли, а после вытер руку о внутреннюю подкладку куртки. «Покойся с миром, боец!» Поднимая голову, я почувствовал странную вибрацию, будто сама земля задрожала. Не успел я сообразить, что происходит, а Сергей толкнул меня в плечо, отбросив в сторону. В следующую секунду массивная тень снесла его с ног. Глава 3. Упав на спину, я закинул руки за голову, пожевал травинку, зажатую в зубах, и вздохнул, как же хорошо. Аромат зеленых трав и цветов, птички поют. Вот только в реальности все было немного иначе. Матерные вопли Санечка, утробный рев существ, покрытых хитином. Острые лапы, длинные шипастые хвосты, остроконечные морды с крошечными глазками и хищные пасти, полные клыков, направленных в разные стороны. «Вы что творите, суки?» — срывая глотку, закричал Санек, которого шипованное бестие, катящееся с горки, едва не превратило в лепешку. «Валите их!» Богдановцам его крики были до одного места, так как оружие им не выдали, а сражаться нужно было против существ, чью броню не так уж просто пробить. Впрочем, оно так, только в случае, если ты будешь лупить в хитиновые пластины. Я же зверюгу, отправившую в полет Сергея, благополучно расковырял. Причем для этого мне не потребовалось никаких сверхусилий. Когда существо врезалось в серого, тот успел прикрыть грудь лезвием топора, только поэтому хвостовой шип не пробил его насквозь. Сергей улетел, а тварь замедлилась. Хитиновый клубок раскрылся, и существо решило добить меня. Размахнулось хвостом, разинула пасть, грозно заревев, и тоненькая ледяная игла пробила ее небо, ворвалась в череп и разбилась на тонкие осколки о кость, превратив мозг в фарш. Обернувшись, я увидел Сергея, поднимающегося с земли. На лице гримаса боли, но он жив, а это главное. Богдановцы тем временем тратили ману почем зря. Волны пламени, электрические разряды, ветряные лезвия, все это разбивалось о хитиновые панцири, как волны о волнорез. Одним словом, атаки оказались бесполезными. Хотя магов земли стоит похвалить. Они обрушивали на существ многотонные глыбы, под гнетом которых панцири не выдерживали и превращались в мелкое крошево. Маги льда тоже были условно эффективны. Создавали в воздухе десятки ледяных стрел и отправляли их в полет. Ледяные стрелы были едва ли мощнее моих, поэтому приходилось пару раз попасть в одну и ту же точку прежде, чем панцирь удавалось пробить. Наблюдая за ходом боя, я мог сказать только одно. Гвардейцы не стараются. Я вижу их потенциал, вижу их выучку, но не вижу желания сражаться. Они, как работник, разочаровавшийся в том, что делает, трудятся ровно так, чтобы их не уволили, причем в данном случае увольнение равняется смерти. Благо, шипастых существ было не так уж много, штук 15. До нас докатилось всего две штуки, одну из которых убил я, а вторую Артем. Должен признать, Прохоров быстро сориентировался и в момент, когда тварь неслась на него, он выставил перед собой копье и вонзил один его конец в землю, а острие направил прямиком на вращающийся клубок хитина. На всякий случай он набросил на копье еще и покров пламени. Со всего размаха тварь налетела на копье, которое, по логике, должно было сломаться, но нет. Усиление магии огня не только придало копью дополнительную прочность, но и сделало его чертовски пакостливым оружием. Врезавшись в острие, тварь пару секунд вращалась, пытаясь сдвинуть его с места. Артем рычал, удерживая древко в руках, так как от успеха этого предприятия, как минимум, зависело его здоровье. В итоге тварь остановилась, и ее окутало пламя, перебросившееся с копья на хитиновый панцирь. Бронированный клубок раскрылся и зарычал, подставив под удар морду с обилием слабых мест. Артем вонзил лезвие в глазницу, и на этом бой для нас был завершен. На этот раз Леший и Макар даже не успели среагировать. А вот гвардейцы подтвердили мое предположение о том, что они сражаются в полноги. Ни один из бойцов не получил ранений. Они перебили твари, а теперь построились, чтобы продолжить дальнейшее движение вверх по пригорку. Тупые псины. Чего встали? Фас, я сказал. Заорал Сашок и сплюнул на траву. Он перевел на нас ненавидящий взгляд, который тут же смягчился. Ненавижу я работать с этими шавками. Вот люди, другое дело, пожаловался парень и улыбнулся. Вы, кстати, сработали на ура. Не ожидал от пятилеток такой прыти. Восьмилеток, поправил его Артем. Ага, прости, улыбаясь, кивнул Сашок. Ладно, давайте заканчивать, а то уже жрать хочется. Он засунул два пальца в рот и пронзительно свистнул, после чего богдановцы продолжили зачистку. Поднявшись на вершину холма, мы наткнулись на плотоядный цветок. Он был размером с крупного быка. Заметив нас, цветочек раскрыл лепестки и выстрелил волной розовой пыльцы. Что эта гадость делает, я так и не узнал, так как гвардейцы сотворили волну огня, которая испепелила как пыльцу, так и растение. Ну и какого хрена? Где кристалл? Возмутился Санечек, осматривая округу. Вздохнув, один из гвардейцев подошел к обуглившемуся цветку и пнул его ногой. Почерневшая корка осыпалась черным пеплом, который тут же подхватил ветер и унес вдаль. В центре обгорелого пятна остался полупрозрачный белый кристалл. «Отлично, Барс будет доволен», — радостно сказал Санек, после чего свистнул. «Все на выход. Дальше группа зачистки будет трудиться». Богдановцы подчинились, и группа двинула в обратном направлении. «Как-то все легко прошло», — сказал Леший. «Ага, эти вервольфы — нечто. Вот бы и нам завести себе пару таких псин», — одобрительно кивнул Макар. «А я бы лучше сам научился магией пользоваться, а не вот это вот все», — прокряхтел Серый, расстегивая куртку. На грудине красовалась фиолетовая гематома. «Как думаете, много нам заплатит? Мы же почти ничего не делали», — спросил Прохоров. «Неважно, сколько заплатит, мы свое и так получим», — тихо шепнул я. Ребята посмотрели на меня вопросительно, но сразу поняли, что больше я ничего не скажу, поэтому дальше пошли молча. Преодолев половину пути до выхода, я выставил руку в сторону, и на нее приземлился маленький комарик, наполненный кровью броненосцев. Он тут же сбросил кровавый сбор на внутреннюю подкладку моей куртки. Санечек шел впереди и наблюдал за гвардейцами, не давая им и шанса на побег. Кстати, после боя он снова нажал синюю кнопку, и ток маны в телах бойцов иссяк. Вот бы пощупать этот пульт. Уверен, я бы смог изменить полярность или, как минимум, перегрузил систему и заставил его взорваться, как однажды сделал с артефактным глазом Безликого. Хотя, сделать это я смогу лишь в том случае, если пульт артефактный. Если же это обычный прибор, работающий на микросхемах, то на этом мои полномочия, Как бы, все, ну и ладно, зато у меня есть пакость куда интереснее и приятнее. Банда Барса приехала сюда ради Кристалла, ну так мне он тоже нужен, а точнее, нужен он Галине. Я призвал и не глядя швырнул ее через плечо. С оглушительным криком Галим рванул в сторону Кристалла. Галина, какого хрена? Испуганно вскрикнул Санечек и обернулся, увидев на фоне синего неба стремительно удаляющуюся черную точку. Кто такая Галина? Закосил я под дурака. На этом наш разговор закончился, так как Галя на всем ходу врезалась каменной башкой в Кристалл, разбив его на части. Земля тут же задрожала, небо потемнело, а по округе прокатилась волна энергии, едва не сбившая нас с ног. Скажите, это опрометчивое решение? Я зря так поступил во время первой же вылазки. Я пожадничал и решил забрать Кристалл себе сейчас, вместо того, чтобы выкрасть его по дороге обратно или ночью. А я скажу, что это взвешенное решение. Во-первых, я не собираюсь сотрудничать с рабовладельцами, а во-вторых, хочу убедиться кое в чем. У меня есть теория, что разломные кристаллы как-то связаны с куполом, защищающим Ленск. И если это так, то, твою мать, да какого хрена? На грани паники заорал Санек и рванул на выход. Быстрее, валим. Сейчас разлом схлопнется к чертовой матери. Мы, как добросовестные работники, последовали за ним. Впереди показалась белесая дымка, в которую один за другим вбежали богдановцы. Туда же влетел Санек, а я задержался на долю секунды, давая Галине возможность вернуться. Увесистый камень влетел в ладонь и был перенесен в чертоги разума. После себя Галя оставила мне небольшой кусок почерневшего корня. Голос Ут тут же зазвучал в моей голове. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Не время сейчас для этого. Использовав кольцо, я перенес корешок во внутреннее хранилище и прыгнул в белесое марево закрывающегося разлома. В спину ударила волна энергии, вышвырнув меня под струи проливного дождя. Не удержавшись на ногах, я плюхнулся в грязь и услышал яростный вопль Барса. Какого хрена произошло? Я. Все было, как обычно. Зашли, на нас напали, один песик погиб, остальные справились. Мы, добрались до конца, нашли Кристалл, а потом черная точка. Заорало что-то вроде Галина и потом, сбивчиво говорил Санечек ровно до того момента, пока Барсу не наскучило. Роман Рафаильевич мощным ударом подсек ноги Санечкой, когда тот приземлился в грязь, пнул его увесистым башмаком в живот. Сука, тащились сюда целый день и ради чего? Ради того, чтобы все просрать? Какая, нахрен, Галина, ты со своей шмарой вчера до утра кувыркался и с недосыпа теперь всякая мерещится. Склонившись над Санечком, одноглазый главарь занес кулак, чтобы врезать приручителю, но не стал этого делать. Вместо этого он, скрежетнув зубами, с подозрением уставился на нас. «Обыщите щенков», — приказал он своим людям. «Роман Рафаильевич, мы тоже слышали крик», — подтвердил я слова Санечка. Ко мне подошел хмурый старик, с которым мы ехали в вездеходе, и сухо сказал: «Карманы выворачивай». «Да пожалуйста», — хмыкнул я и вывернул карманы куртки и штанов, а после расстегнул молнию, чтобы продемонстрировать, что я ничего не прихватил с собой. Артема, Макара, Серого и Лешего также обыскали, после чего вынесли вердикт. Чисто. Барс подошел ко мне и, прищурившись, спросил: «Без обид, ребятки. Просто уж очень странным мне кажется то, что до вашего появления у нас подобных проблем не было ни разу. А тут первый выезд, и разлом закрывается сам собой. Чудеса, не правда ли?» Вода стекала по его лицу, делая его похожим на утопленника. По крайней мере, в свете фонарей кожа Барса выглядела мертвецки бледной. «Мы ни на шаг не отходили от Саши, можете у него спросить», — сказал я, не отводя взгляда от единственного глаза Барса. Роман Рафаильевич обернулся и посмотрел на Санечка, который едва дышал от боли, но таки смог кивнуть головой, подтверждая мои слова. «Хочешь сказать, что это случайность?» — ухмыльнулся Барс, показав зубы, и просверлил меня взглядом. «Уфа! На самой окраине города жизнь замерла. Полуразвалившиеся домишки, в которых жили старики да алкаши, и те и другие доживали свой век, утратив надежду выбраться из этого района. В одной из таких халуп остановилась Елизавета Максимовна, а также ее спутник, защитник и просто котенок специального назначения. Дом был брошен, соседи утратили интерес к жизни, а посему вопросов никто не задавал. Живи, не хочу. Одноэтажный дом, стены которого украшали уродливые мазки глины, смешанные с соломой. Пожалуй, Только это уродство и не давало Елизавете Максимовне околеть от приближающейся зимы. Она сидела у покосившейся печки и забрасывала в нее отсыревшие дровишки, которые потрескивали и нехотя отдавали тепло. Натопить дом было делом непростым, так как в нем имелась тысяча и одна дыра, через которую внутрь проникал холод. Гаврилов латал эту халупу уже неделю, но каждый раз оказывалось, что еще есть над чем поработать. Елизавета Максимовна закинула последнее полено в топку и, закрыв дверцу печки, улыбнулась. Ей на ум пришла мысль, которая тут же сорвалась с языка. «Забавно, мы живем рядом с рекой Белая, но при этом наш дом стоит на улице Черный Яр. Можно ли сказать, что мы по собственной воле выбрали не белую полосу в жизни, а черную?» — спросила она и посмотрела на Гаврилова, который прямо сейчас замазывал глиной щели, обнаружившиеся под потолком. Когда она смотрела на капитана, ей хотелось улыбаться, но тревога о единственном сыне так глубоко залегла на душе у женщины, что в последнее время она лишь хмурилась, стараясь сдержать слезы. Первые дни казалось, что Елизавета Максимовна сойдет с ума. Мысли роились в голове, показывая ее мысленному взору картины, которые были одна другой страшнее. Михаил погиб от взрыва снаряда, не смог выбраться из пансионата и сгорел заживо. Его взяли в плен и пытают. Он доблестно сражался, защищая младших, и был разорван в клочья пулями, иссечен саблями, разорван зубами сторожевых псов. Проклятие! До чего только не лезло в голову бедной женщины. Чертова неопределенность. Елизавета Максимовна устала гадать, устала надеяться. Она просто хотела знать правду, знать, жив ее сын или нет. Гаврилов бодрился и заверял, что Мишка не так прост, чтобы погибнуть там, но Лиза видела, на что способны имперские гвардейцы. Пятилетнему мальчишке с ними не тягаться. Впрочем, и всей Архаровской гвардии не хватило, чтобы остановить имперцев. Гаврилов работал под самым потолком, сбросив с себя футболку. Хоть Лиза и мерзла, но капитан привык к холоду, и ему здесь было даже жарко. Пыхтя, он повернулся к девушке, вытер пот, выступивший на лбу. На предплечье Гава вздулись струны сухожилий. Капитан улыбнулся и сказал: «Елизавета Максимовна, я думаю вот что». Он неспешно подошел к женщине, сидящей на корточках, прижал ее голову к себе и погладил по волосам. «Если у нас сейчас черная полоса, то дальше неминуемо будет светлая». От этих слов Елизавета не сдержалась и хихикнула, как влюбленная дурочка. Все-таки этот солдафон был не просто воякой, а еще чувствовалась в нем какая-то интеллигентная жилка. Может, книжек много читал, хотя, где он мог их читать? В окопах. «Стас, мне бы твою уверенность», — прошептала Лиза и обняла Гаврилова. «Держи», — ответил капитан и протянул ей ладонь, в которой ничего не было физически, но метафорически там была и любовь, и уверенность, и нечто более ценное. Гаврилов предлагал Елизавете Максимовне обратиться за помощью к роду Титовых. По старой памяти, они всяко помогли бы опальной жене Архарова, но Лиза запретила даже думать о таком. Если император объявит солидную плату за головы жен Архарова, то кто знает, вдруг бывшие союзники решат воспользоваться щедрым предложением. Рисковать не хотелось. Лучше тихо жить, зализывать раны, да собирать слухи, которых у местных алкоголиков было навалом. Ведь им только и оставалось, что следить за чужой жизнью, ведь своей у них не было. Темное небо прорезала ветвистая молния, осветив бойцов, стоящих вокруг нас. Серьезные лица, на которых читалось недовольство. «Конечно, ведь из-за моей выходки им ничего не заплатят, ублюдки. Будь я немного сильнее, я бы вам заплатил столь щедро, что вы бы побежали домой, держа в руках собственные кишки. Ух, что-то меня занесло. Ну, не люблю я рабовладельцев. Ничего не могу с собой поделать». Бойцы сжимали оружие в руках. 10 человек вокруг нас, еще десяток расположился на крышах вездеходов. Стоящие на вездеходах смотрели вдаль, держа оружие наготове. Атмосфера была мрачноватой. Богдановцев загнали в клетки и оставили мокнуть под дождем, а мы с Барсом все играли в гляделки. «Ну, так что скажешь, щенок, это случайность?» Барс склонился надо мной и повернулся так, чтобы я смотрел на его искалеченный глаз. «Идиот, кого ты этим пытаешься напугать? Видал я вещи куда более жуткие. Мне нечего сказать. Я понятия не имею, что произошло», — ответил я, сложив руки на груди. «Знаешь, что?» Барс собирался ткнуть меня в грудь массивным пальцем, но его перебили. Подбежал Фролый, приблизившись к главарю, прошептал: «Роман Рафаэльевич, с юга в нашу сторону движется группа тварей. Нужно уходить. Без добычи мы никуда не уйдем, Безумно улыбнувшись, ответил Барс и повернулся к бойцам. «Раскладывайте минометы. Как только твари будут в пределе досягаемости, накроем их парой залпов. Подранков добьем издалека». Бойцы спешно стали выполнять приказ. Автоматчики и снайперы заняли позиции у вездеходов. Минометчики подготовили орудия и ждали отмашки от Фрола, который залез на крышу вездехода с биноклем и прикидывал расстояние до цели. Мимо меня прошел Барс и потрепал по волосам. «Знаешь, малец, говорят, что баба на корабле – к беде. Надеюсь, эта поговорка неприменима к детям». Он посмотрел куда-то в пустоту и добавил: «А если применимо, то я собственноручно вышвырну вас из Ленска». От автора: «Думаю, на новой неделе вернусь к стандартной выкладке. Хотя и на этой неделе вышло 5 глав. В день, когда закончилась 5 книга, вышла последняя глава 5 тома и еще одна 6 тома, технически 2 главы за день. Спасибо вам за поддержку и хороших выходных». Глава 4. Громоподобные взрывы раскатисто пронеслись по округе. Огненные всполохи расцветали и тут же гасли под проливным дождем. Где-то вдалеке на куски разрывало разломных тварей, но я их даже не видел. Барс велел мне и моим ребятам сидеть в машине, мол, не желает испытывать удачу. Ишь, какой суеверный. Да и что мы могли сделать со зверьем? Разве что отщипнули бы пару волосинок или взяли немного крови. По тентованной крыше барабанил дождь. Ребята сидели молча и не понимали, на кой черт я разбил кристалл с помощью Галины, с одной стороны из вредности, с другой, чтобы усилить Галину, а с третьей, для того, чтобы понять, какой урон это нанесет банде Барса. Спустя пару минут обстрел прекратился. Бойцы взяли два вездехода и отправились собирать туши, вернее, то, что от них осталось. А еще через полчаса мы поехали обратно в Ленск. Старик больше с нами не разговаривал, сколько бы я ни пытался его расшевелить, и только Сашок смотрел с пониманием и даже жалостью. А чего нас жалеть? Мы и так не пропадем. Будем носиться по округе и сжигать паучьи фермы. Ха-ха. Михаил и его команда поджигателей. Радует, что Барс не вышвырнул нас из Ленска, иначе освободить гвардейцев было бы практически невозможно. Оно-то и сейчас непросто, но шанс все-таки есть. Правда, нужно время и информация, которую придется добывать самостоятельно. Вездеходы прибыли в Ленск к концу дня. Бойцы с хмурыми лицами брецали оружием, выпрыгивая из машин, а я только сейчас понял, что практически ни у кого из банды не было холодного оружия. Ножи в расчет я не беру. Вся шайка вооружена огнестрелом. Лишь Фрол и Барс носят на поясе гвардейские мечи. Интересно, умеют ли они ими пользоваться, или это часть образа. Когда мы выгружались из вездехода, Барс подошел к нам и протянул 100-рублевую купюру. «За работу», — недовольно буркнул он. «Не густо», — хмыкнул я. «Да вы сухпая на большую сумму сожрали, чем наработали. Радуйтесь, что хоть это даю», — фыркнул Барс и ушел. «Грязные, мокрые и практически нищие, мы отправились в отель. Хорошо, что мы сразу сняли номер на 5 дней. Нас встретила недовольная старческая морда. «Вернулись?» — спросил дед и протянул мне ключ. «Барахло свое сперва снимите. Грязью уделаете весь пол. Обязательно снимем. А услуги химчистки у вас есть?» — спросил я, расстегивая куртку. «Чава?» — нахмурился старик, подавшись вперед и наваливаясь на стойку. «Тряпки нужно постирать», — пояснил я, стаскивая с себя ботинки, покрытые грязью, «и обувь почистить. Ленивые ублюдки», — покачал головой старик. «Двадцатник срыло, и я все сделаю». Забавно, он как будто знал, что Барс выдал нам ровно 100 рублей за выезд. Ну и ладно, легко пришло, легко ушло. Я положил купюру на ресепшн и добавил: «Вот плата, но сперва принеси что-нибудь поесть. За ваши бабки дед сделает все что угодно», — довольно улыбнулся старик и забрал деньги. Сбросив грязную одежду и обувь, мы в трусах направились в сторону номера. Только я шел в куртке, с которой капала вода. «Э, малый, сымай куртец свой», — крикнул мне вслед старик. «Он мне дорог, как память. Сам постираю», — ответил я и продолжил путь. «Шустрый какой, куртец ему отдай. Застирает, и я лишусь добытых образцов крови». «Нет уж, спасибо». Босые ноги шлепали по скрипящему деревянному полу, а изо рта шел пар. Чертов дед из-за отсутствия постояльцев экономил на отоплении. Придется ждать, пока батареи в номере потеплеют, ведь этот скряга должен был запалить котел. Мы ввалились в номер, заперли дверь и тут же посыпался шквал вопросов. «Нет, ну вы видели, вервольфы умеют колдовать», — выпалил леший. «Охренеть, если бы мы на таких наткнулись, то сдохли бы в первом же бою. Да плевать на вервольфов, нам за работу всего стольник дали, денежки кончаются, господа, надо что-то думать», — вмешался Макар. «Хе-хе, смотрите», — засмеялся Сергей и встал перед нами, уперев руки в бока. «И чего, свой свисток хочешь нам показать?» — усмехнулся Макар. «Дурак», — фыркнул Серый. «Гематома полностью сошла, а до этого грудак был весь синий. Ну а мне откуда было знать?» — парировал Макар. Но тут разговор прервал грубый голос Артема. «Вы все болтаете о какой-то херне». Он подошел ко мне и остановился в паре сантиметров. Пытался выглядеть угрожающим, даже зубы скалил. «Какого черта там произошло, Темыч, не пыли, что случилось-то?» Вмешался Леша и попытался отодвинуть Прохорова в сторону. «А это пусть Михаил расскажет, ведь это он разрушил кристалл», — прорычал Артем. «Дурак, тише», — шикнул подскочивший к нам Макар. «Если до Барса дойдут твои слова, то нас точно отсюда вышвырнут. Нас и так почти вышвырнули. Если бы были доказательства, что это Миха набедокурил, то, глядишь, и за шею бы нас подвесили». Прохоров обвел ребят взглядом и посмотрел на меня. «На кой черт ты это сделал?» Я тяжело вздохнул и потер лицо руками. Артем был прав в том, что я зря поддался эмоциям и разрушил кристалл. «Знаете, почему я это сделал?» «Да, ненавижу рабовладельцев, и бла-бла-бла. Но еще больше я ненавижу вспоминать свое детство, которое я провел в Дриморе. Так уж вышло, что моя мать работала на ткацкой фабрике, ткала ковры для халифатов. Хорошая работа, за хорошую плату. Жили мы безбедно, всего было что поесть и что надеть. Но счастье длилось не вечно. Началась война, северяне захватили город и угнали нас с мамой в плен. Первый год мы жили словно скот в грязном амбаре, голодные, замерзающие, вечно огребающие пинки из-за трещины. А потом маму продали на невольничьем рынке. Она кричала, умоляла не разлучать нас, но кого интересует мнение рабыни. Смотря вслед торговцу, тащившему мою мать за волосы в сторону клетки, я поклялся, что обрету силу и спасу ее. Десятилетия труда, реки пота и крови, бесчисленные страдания, чтобы однажды найти того самого ублюдка, который купил мою мать. Разговор у нас вышел очень короткий. Я был вспыльчив, перебил его охрану, а после заставил рабовладельца орать от боли, пока его ногу пожирало пламя. Через пару секунд он уже пел соловьем, пусть с трудом, но он вспомнил, как купил мою мать, а потом его лицо замерло, искаженное ужасом. Он лепетал какой-то бред о том, что даровал ей свободу и вообще она жила ни в чем не нуждаясь. Глупец. К тому моменту я вполне сносно освоил ментальную магию и заглянул в его воспоминания. Тысячи ударов, оскорблений, ужасные условия содержания и множество других унижений, которым он подверг маму, пролетели перед моими глазами. А в финале я увидел, как этот ублюдок убил ее за отказ лечь с ним в постель. Жуткая боль резанула по сердцу, и я вернулся в реальность, чувствуя, как слезы сами собой катятся из моих глаз. Вспышка гнева. И вот передо мной лежит изуродованный кусок мяса, в котором и человека то не различишь. После перерождения Елизавета Максимовна, пусть и частично, но закрыла рану в моей груди своей любовью. Как приятно чувствовать, что у тебя есть близкий человек, который готов ради тебя на все. Как страшно его потерять. Услышав мою историю, скажите, что бы вы сделали с тем кристаллом? Отдали его рабовладельцам, которые обращаются с людьми как со скотом? Как думаете, если бы банда Барса получила кристалл, то они сидели бы мирно в Ленске и напивались до потери пульса, или же нашли новых невольников и подарили им облик вервольфов?